Только на полпути в библиотеку Флетч обнаружил, что забыл надеть теннисные туфли. «Я бы принесла вам подборку, мистер Флетчер, но мистер Осборн запретил мне». В больших круглых очках девушка выглядела весьма привлекательно. «Вечно он во все лезет, этот Осборн. Подборка у него». Когда-то Осборн слыл недурным репортером. «Распишись вот здесь, Флетч. Премного тебе благодарен. Вот подборка. Напрасно ты разбомбил букмейстеров на прошлой неделе». «Извини. Мой закрылся на неделю. Я нигде не смог сделать ставку. Ничего, деньги целее будут. Я следил за результатами скачек. Из-за тебя я потерял $500. Пришлю тебе чек. Я же так хорошо зарабатываю. Я просто хочу сказать спасибо тебе большое. Если могу оказать услугу, можешь, сгинь отсюда. Верни подборку, прежде чем уйдешь домой, милый, а не то я напишу на тебя докладную». «Так и напиши. И. М. Флетчер, журналист. Счастливого пути». Девушка в круглых очках взглянула на босые ноги Флетча и улыбнулась. Флетчер в коридоре стоял Карл Сноу. «О, Господи, Флетчер!» Бежевый костюм, туфли и сумочка из крокодиловой кожи. Деловой костюм деловой женщины, готовой начать рабочий день. «Ты только что пришла, Клара?» «Ради бога, Флетчер, я еще могу стерпеть джинсы и тенниску. Но почему ты ходишь по редакции босиком?» «Я здесь с половины восьмого. Тебя тут вообще не должно быть. Твое место на пляже». «Вчера вечером я сказал тебе, что приеду». «А я не разрешала тебе приезжать. Но мне нужны кое-какие материалы, а мне плевать. Я запретила тебе являться в редакцию без законченной статьи». «Статья готова?» «Нет». «Флетчер». В полумраке коридора лицо Клары стало лиловым. «Я поговорю с тобой позже. Я давно никого не увольняла. Чувствую, это время пришло». «Что? Вы с Фрэнком сегодня слишком долго спали?» «Неостроумно. Я вообще не вижу повода для веселья». «Ну, это твои трудности». Флетч разложил вырезки на столе. Алан Стенвик упоминался в различных разделах газеты, чаще в светской хронике и финансовом. На каждой вырезке фамилия Стенвик, впервые появившаяся в статье, обводилась красным кружком. Флетчер включил диктофон, который принес из машины, положил босые ноги на стол и откинулся в кресле. 11 утра, пятница, тема «Загадочное убийство». На текущий момент нам удалось выяснить следующее. Первое. По фотографиям в картотеке News Tribune я установил, что мужчина, обратившийся ко мне вчера днем и привезший меня в дом Стенвика, никто иной, как Алан Стенвик. Второе. Он исполнительный вице-президент Collins Aviation, женат на Джоан Коллинз, их единственной дочери. Джулии еще нет 6 лет. Ее личный врач и друг семьи доктор Джозеф Делвин из медицинского центра подтверждает, что Стенвик застрахован на $3 миллиона. Причину столь высокой страховки Делвин видит в желании тестя Стенвика, президента корпорации, председателя совета директоров, отвадить зятя от полетов на экспериментальных самолетах. До сих пор, несмотря на большие ежемесячные выплаты, Коллинзу не удалось добиться желаемого. Стенвик по-прежнему летает. Пока мы не смогли получить точных сведений о состоянии здоровья Стенвика, думаю, не добыть нам их и в будущем. Делвин уверял меня, что не знает, болен Стенвик или нет. Довольно странное поведение для семейного врача, если только он не лжет. При этом доктор Делвин признал, и это весьма существенно, что акции Collins Aviation упадут в цене, если пройдет слух, что Стенвик неизлечимо болен. Можно не сомневаться, что добрый доктор, друг семьи, вложил в Collins Aviation немалую толику своих сбережений. Поэтому ему выгодно лгать, чтобы выгадать Стенвику максимум времени для перестройки корпорации. Таким образом, нельзя однозначно ответить на вопрос, болен ли Стенвик раком или нет. Мне показалось, что он вполне здоров, но я не силен в медицинских диагнозах. Флетч убрал ноги со стола и наклонился над разложенными вырезками. Давайте посмотрим, что мы узнали об Алане Стенвике из подборки News Tribune. Об обручении Джоан Коллинз с Аланом Стенвиком объявлено больше 6 лет назад в Рекетс-Клаве при большом стечении народа. Невеста, дочь Джона и Марион Коллинз, единственный ребенок, окончила Hills High School, Goddard Junior College, год училась в Сорбонне. В 15 и 16 лет выигрывала чемпионаты среди девушек по теннису. После учебы во Франции работала в международном отделе Collins Aviation. Похоже, довольно занудная дама. Алан Стенвик, сын Марвина и Эллен Стенвик, Нонхиген, Пенсильвания. Колгейт колледж, диплом бакалавра искусств, капитан военно-воздушных сил США, 24 боевых вылета, награжден пурпурным сердцем, выпускник Уортон Бизнес Скул. К моменту вручения помощник вице-президента коммерческого отдела. 1 января в экономическом разделе отмечено, что Алан Стенвик назначен ответственным вице-президентом Collins Aviation. Старик Коллинз сначала хотел увидеть, получится ли из парня дельный руководитель, а уж потом решать, брать ли его в зятья. В апреле Алан Стенвик объявил о получении Collins Aviation многомиллионного правительственного контракта. Свадьба состоялась в июне в особняке Коллинзов. Биографии молодоженов повторены, но нет упоминания о родителях Стенвика. Шафером был Берт Эберхард, окончивший Колгейт вместе со Стенвиком. Стенвик, Джон Стенвик. Общество поклонников классической музыки. Благотворительный вечер в Рекетс-Клаве в пользу общества ежегодно в октябре. Джулия Стенвик родилась в марте, через год после свадьбы. Все очень пристойно. И вот что любопытно. Миссис Стенвик тут, миссис Стенвик там, миссис Стенвик везде. На ленчах, обедах, вернисажах, коктейлях. А затем то ли ее активность пошла на убыль, то ли журналисты потеряли к ней интерес. Последнее маловероятно, учитывая, что она урождена Коллинз и обладает фотогеничной внешностью. Скорее всего, в последние 6 месяцев она редко появлялась в обществе. Ну, мисс Стенвик, почему вы покинули нас 30 лет? Джоан Коллинз на яхте Коллет ежегодно участвует в океанских гонках. Стенвик у него штурманом. Яхта никогда не выигрывала, никогда не занимала призовых мест. Да, в семье Джоан Коллинз любит не только теннис, но и плавание под парусом. Очень богатая семья. Алан Стенвик становится членом исполнительного комитета Рекетс-клаба. Последние 3 года является его казначеем. Алана Стенвика принимает в городской клуб. Он произносит речь с призывом полиции вернуться к пешему патрулированию. Ключевая фраза. Лишившись машин, полицейские станут ближе к народу. Ему отвечает начальник полиции, мэр. Люди слушают Алана Стенвика. В следующем году в своей речи в городском клубе Стенвик защищает шум реактивных двигателей на заводах Collins Aviation. Стенвик хвалит Г-111. Он за них. Летает на Г-111. Стенвик испытывает специальное оборудование, разработанное для частных самолетов, летающих в условиях Крайнего Севера и на Аляске. Стенвик с ведущими американскими журналистами, пишущими об авиации. Стенвик. Все одно к одному. Я понимаю, почему Джон Коллинз взял его в зятья. На нем нет ни единого пятнышка. А если бы и были, за исключением убийства, я сомневаюсь, что наш стерильный журнал поведал бы о них. Зазвонил телефон. «Я так рад, что ты позвонила», — буркнул Флетч в трубку. «Флетч, ну когда я услышу от тебя что-либо приятное? Например, что ты повзрослел?» Клара, дорогая, у тебя будет такой умиротворенный голос. Ты уже кого-то уволила? Честно говоря, да. Кого же? Одного малого из городской хроники. Он названивал кому попадя, задавал глупые вопросы и представлялся сотрудником Associated Press. Неужели? Это ужасно. Я всегда говорю, что работаю в хронику газет. Меня это не удивляет. А как ты его поймала? Он позвонил посольству Франции в Вашингтоне, попросил произнести по буквам слово «Елан». Мы получили счет. Ты, оказывается, скряга. Но он признался. И ты все же уволила его. Мы не потерпим такого поведения. ВП возмущается. О, Боже, больше я никогда ни в чем не сознаюсь. Флетчер, нам надо поговорить. Ты готова? Предлагаю встретиться за ленчем в кафетерии. Не забудь обуться. А ты не хочешь пригласить меня куда-нибудь? Я не могу показываться с тобой в обществе. Ты так одет, что нас не пустят даже в забегаловку. Ну, если бы я получал, как Фрэнк, в кафетерии, во всяком случае, все поймут, что я сижу рядом с тобой ради интересов дела. А никто тебя и не вынуждает. У меня полно работы. Нет, нам надо кое-что обговорить, Флетчер. В том числе твою бронзовую звезду. Мою бронзовую звезду? Увидимся наверху, обуйся. Глава 5. Клара снова заказала сэндвич из ветчины, салата и помидоров на поджаренном хлебце. Когда она впилась в него зубами, Флетч подался назад, словно опасался, что она проглотит его. Просвети меня, Клара, я всегда хотел узнать об этом. На все не удосужился спросить, каков наш главный редактор, Фрэнк Джефф, ну, в постели. Флетч, ну почему ты меня не любишь? Потому что ты не знаешь, что творишь, и ни черта не смыслишь в журналистике. Я начал работать в газете куда раньше тебя. Ну да, спец по кулинарным рецептам. Ты не понимаешь, что такое горячие новости. Не отличаешь сенсационного материала от обычной текучки. Не представляешь, как создаются сенсации и что их движет. Не скрыта ли причина твоей нетерпимости в том, что я женщина? Кротко спросила Клара. Я не могу сказать, что не терплю женщин. Скорее наоборот. Тебе с ними не очень-то везет. Моя главная ошибка в том, что я продолжаю жениться на них. А они продолжают разводиться с тобой. Мне наплевать, что ты спишь с главным редактором. Но я не могу смириться с тем, что ты стала редактором, моим редактором, только потому, что ты спишь с ним. Хотя ты совершенно не годишься для этой работы. И могу добавить, абсолютно в ней некомпетентно. Спи с Фрэнком, если тебе это хочется. Все средства хороши. Лишь бы этот мерзавец был в меру трезв и спокоен. Но ты поступила бесчестно, приняв в постели должность редактора, не имея на то никаких оснований.